и где не воскресят клиенты-иностранцы прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты обеды, ужины и танцы? Не тот ли вы, кому меня еще спелен, для замыслов каких-то непонятных детей возили на поклон, тот Нестор, негодяев знатных, толпою окруженный слуг? Усердствуя, они в часы вина и драки и честь, и жизнь его не раз спасали. Вдруг на них он выменил борзые три собаки. Или вон тот еще, который для затей на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов, отторженных детей, сам погружен умом в зефирах и в амурах, заставил всю Москву дивиться их красе. Но должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке. Вот те, которые дожили до седин. Вот уважать кого должны мы на безлюдье. Вот наши строгие ценители и судьи. Теперь пускай из нас один, из молодых людей, найдется враг исканий, не требуя ни мест, ни повышения в чин. В науке он вперит ум, алчущий познаний, или в душе его сам Бог возбудит жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным. Они тотчас разбой, пожар, и прослывет у них мечтателем опасным. Мундир, один мундир, он в прежнем их быту когда-то укрывал расшитый и красивый их слабодушие, рассудка нищету. И нам за ними в путь счастливый, и в женах, дочерях к мундиру та же страсть. Я сам к нему давно ль от нежности отрекся, теперь уж в этом мне ребячество не впасть. Но кто б тогда за всеми не повлекся? Когда из гвардии иные от двора сюда на время приезжали, кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Фамусов про себя: «Уж втянет он меня в беду!» Громко: «Сергей Сергеевич, я пойду и буду ждать вас в кабинете!» Уходит. Егерскими полками в царской армии назывались особые легко вооруженные и подвижные стрелковые полки. Ему дан с бантом, мне на шею. Речь идет об орденах. Орден Владимира с бантом носили на груди, орден Анны надевали на ленте на шею. Вакансия — свободная, никем не занятая должность. В погонь ли за полком, в ожидании получения должности командира полка. Дистанции — расстояние. Хлеб-соль, хлебосольство, гостеприимство. Столбовые — дворяне старинных родов, записанные в особые столбовые книги. Канцлер — высший гражданский чин в царской России. Сенат — высшее правительственное учреждение в царской России, где присутствовали, заседали крупные сановники. Тафтица — воротничок, сшитый из тафты. Бархатец — букетик искусственных цветов, сделанных из бархата. Дымка — вуаль, которую прикалывали к шляпе. Пожар способствовал ей много к украшению. После Отечественной войны 1812 года Москва, сожженная французами, быстро застроилась новыми зданиями. Времен Очаковских и покорения Крыма, то есть давних времен, взятие русскими войсками турецкой крепости Очаков и присоединение Крыма к России относятся к 1783 году. Отечество отцы – деятели, которые своей работой принесли много пользы родине. Клиенты иностранцы – В Древнем Риме клиентами называли тех, кто, находясь в зависимости от римских граждан, пользовался их поддержкой и выполнял их поручения. Здесь Чацкий намекает на французов, живших в богатых дворянских домах. Среди этих французов было много реакционных политических эмигрантов, бежавших из Франции во время французской буржуазной революции. Нестор – имя греческого полководца из поэмы Гомера «Илиада». В нарицательном смысле имя Нестор стало обозначать предводителя-главаря. Должник – в грибоедовское время это слово обозначало не только того, кто должен деньги, но и того, кто одолжил их, кредитора.